Настя. Анастасия, пожалуйста, сосредоточьте внимание на фигуре. Дайте тень, глубину. Композиция хороша, но я хочу видеть мотив, целостность выбранного вами образа бродяги. Кто он? Что он? Зачем он? В каких облаках вы нынче витаете, дорогуша? Я вас не узнаю. Вы нужны мне здесь, в этой мастерской. С живым вниманием и блеском в глазах, понимаете? А вы что творите? Вы закрыты. Вас тут нет. Творца нет. Кто, ответьте, вместо вас должен вдохнуть жизнь в эти грифельные штрихи? Маэстро Лисовский — очень эмоциональный человек, вспыльчивый, требовательный и весьма взыскательный, как педагог. Вот и сейчас, стоя надо мной, он огорченно взмахивает рукой, без жалости указывая на мои промахи. Понимаю. Еще как понимаю. Чувством, как глупому, заплутавшему в мыслях ребенку, неожиданно накрывая рукой мою ладонь. Настя, не надо. Хватит бежать. Мы и так с Галей наделали много ошибок. Я наделал, когда столько лет жил с тобой порознь. Никому не будет лучше, поверь. Никому. И вдруг слишком проникновенно и лично, так что от его слов колет в груди. Ни тебе, ни ему. Пожалуйста, дочка, дай время всему вернуться на круги своя. Если ты решишь съехать, Гале точно легче не станет. Господи, как будто он смотрит в колодец правды, в котором я боюсь утонуть. Но говорю другое, сбегая в свою комнату, оставляя отца с памятью о моей улыбке. Конечно, все будет хорошо, пап. И уже за закрытой дверью, набирая номер, глядя в спускающиеся за окном сумерки. Не Егору, хотя он ждет моего звонка. Тому, кто единственный способен понять мое настроение. Пусть я, как всегда, ни о чем ему не расскажу. Арно, ты нужен мне. Поговори со мной, пожалуйста. Касаюсь, когда на въезде в город мимо нас на бешеной скорости проносятся мотоциклы. Много мотоциклов. Вот попомните мои слова, девушка. Однажды кто-нибудь из них обязательно сломает шею или покалечится. Устроили здесь гонки, выродки сопливые. Каждую ночь одно и то же, управы на них нет.